и 16 октября 1793 года. Я их тоже снял. На одной палач показывает толпе голову Капета, на другой палач поднимает нож гильотины, его помощники ведут на эшафот Марию Антуанетту. Толпа аплодирует. Будь я членом конвента, я голосовал бы за казнь Людовика XVI и Марии Антуанетты. Я хочу сказать, что и теперь, при подобных обстоятельствах, я проголосовал бы за смертный приговор. Но Мейерхольд, которого я любил и люблю, был расстрелян по несправедливому приговору Сталина, которого я любил. Никогда больше я не смогу радоваться крови моих врагов, разве только если она пролита мною в честном бою. Сердце у меня нечувствительное. Когда я порвал с женщиной, которую любил больше всего, я смотрел, как она спускалась с чемоданом по лестнице. Она повернула ко мне заплаканное лицо, но я не заплакал. В июне 1940 года, при разгроме моей страны, я не пролил ни одной слезинки. Я скорее был доволен. Французы меня возмущали своей любовью к загородным домам и маленьким автомобилям. Но я плакал, узнав о смерти Сталина. И я снова плакал в Праге, возвращаясь из Москвы. Всю ночь я проплакал. Я должен был вторично его убить в своем сердце, прочитав про его злодеяние. В одну и ту же ночь я плакал над Мейерхольдом, убитым Сталиным, и над Сталиным, убийцей Мейерхольда. Я повторял слова Брута из шекспировского «Юлия Цезаря». «Я любил Цезаря, и я его оплакиваю. Он преуспевал в своих начинаниях, и я радовался. Он был отважным, и я его чтил. Но им овладело властолюбие, и я его убиваю. Я повторяю, я любил Сталина, и я плакал над ним. Он преуспевал в своих начинаниях, и я радовался. Он был отважным, и я его чтил. Но он стал деспотом, и я его убиваю. Я себя чувствую мертвым. Кажется, что ты на гребне времени, и вдруг видишь, что история вступила в новую фазу, а ты этого не заметил». Я переписал эту страницу из дневника Ваяна и задумался. Какое у нас проклятое ремесло! Даже разговаривая с самим собой, писатель невольно пропускает слезы, желчь, кровь через колбы литературной лаборатории. В той же тетрадке дневника Ваян вспомнил о своей тяжелой болезни. «Очень важно вот что. Как только я понял, что я не умираю, я начал подыскивать слова, чтобы описать свою смерть. То же самое случилось, когда меня настигла беда любви. Нет, я не скажу, как сказал мне французский товарищ в Москве. Мы уже никогда не сможем быть счастливы. Я писатель, следовательно, я не имею права на полное несчастье». А в действительности Роже Ваян был вдвойне несчастен. И как писатель, и как человек. Два существа жили в одном теле. Иногда автор романа навязывал Роже свою концепцию жизни. Иногда человек вмешивался в план романа. Нужно ли говорить, что в ту ночь в Праге, о которой упоминается в дневнике, Ваян не думал о Цезаре и Бруте? Он не писал, он плакал. Ваян любил людей XVIII века, увлекавшихся, но не увлекаемых, упоенных, однако в то же время трезвых, кардинала Берни, авантюриста Казанову, автора романа «В письмах опасной связи Лакло». Среди писателей прошлого века он особенно чтил Стендаля. Но и Стендаль, описывая стратегию любви, вдруг поддавался чувствительности Анри Бейля. И когда рассказывал, как осужденному Жюльену приходит его школьный товарищ крестьянин Фуке, и когда в письме из Чивитавекья признавался своему двоюродному брату: «У меня две собаки, и я их очень люблю. Английский спаниель, черный, красивый, но печальный меланхолик. другой Лупелла, волчонок цвета кофе с молоком, веселый, находчивый характер молодого бургундца.